Пятое небо. «Ариил, Ариил!» Напевал я, выходя из одинокой комнатушки изучения гимнов. «Ты мой светлый ангелочек, буду тебя брать за язычок, уже взял. Ать попался болтунишка». Все это было наигранное. Остатки трепета после разговора с Эльгой. Я спел и понял, до чего ненавижу предателя. Меня прямо разрывало. «Здравствуйте, Мариил. Вероятно, у вас проблемы. Могу помочь?» Я вздрогнул от неожиданности. Это был Зебулон. Новый ангел власти, отвечающий за пресловутый контроль помыслов. Возник он, как всегда, неожиданно и не вовремя. Я не ответил. Лишь подавил свой недостойный ангела гнев. Зебулон это почувствовал и кивнул. «Это хорошо, Мариил, что вы взяли себя в руки. Вы уже думали о курсе реабилитации?» «Должен заметить, что согласно новой директиве, разработанной на шестом небе, ангелы начала в обязательном порядке должны проходить стандартный курс восстановления духа не реже, чем раз в сотню лет». «И где?» Я позволил себе эмоцию и усмехнулся. «Может, у астрономов?» «Ну зачем же?» Он поотечески похлопал меня по плечу. Я отодвинулся. «Что это он себе позволяет?» От Зебулона моя реакция не укрылась. От таких, как он, ничего не может укрыться. «Вы нервничаете», — заметил он. «Я могу организовать реабилитацию на базе Эдем. А астрономов пусть комплектуют наши моими. Это их дела. Мы не разбрасываемся хорошими боевыми ангелами». «Спасибо». Мне понравились его слова. «Я подумаю о реабилитации после задания. Но сейчас...» Я вежливо склонил голову. «Прошу прощения, служба». Он мне не поверил. Решил проверить. Чуть закатил глаза и вошел в базу. Я хотел попросить передать привет деве Эльге, но сдержался. «Вы работаете при согласовании с архангелом Самаилом?» То ли спросил, то ли удивился ангел власти. «Да, я по группе Б2», — добавил я. «Теперь я имею право заниматься своими делами». «Конечно. Только я уполномочен заявить, что секретность подняли до группы Б1, а вам временно присвоили четвертую ступень. И в базу я входил не по недоверию, а по вызову, дабы официально передать вам указ о повышении секретности и ступени». От таких новостей у меня слегка закружилась голова. «А у кого бы нет? Я теперь на уровне контролирующих нас власти и распевающих гимны, указывающих верный курс, да поясняющих ситуацию господств. И еще непосредственных командиров сонмов силы, то есть практически на недостижимом для меня пике славы. Об руку со старшим братом, как говорится в подобных случаях. Прошу простить за недоверие». Только и смог сказать я. Ангел власти кивнул. «По окончании задания вас, Мариил, прошу сразу ко мне», — добавил он. «Решим вопрос о восстановительной реабилитации». Я кивнул и пообещал себе, что непременно решим. Что-то я устал. Василь заметил меня и приветственно помахал со своей дежурки. Я помахал в ответ и остановился. Как дальше быть? Вызвать группу и отдать им негодяя Ариила вместе со всеми делами? Или пытаться все разобрать самолично? Если отдать ее, то можно забыть о заботах, встречах, агентах, коварных демонах, прочей бытовухе, и довериться умелым рукам ангелов-целителей в райском Эдеме уже сегодня. Правда, придется забыть и о повышении, так как всю работу выполнят за меня, а другого подобного шанса больше не будет. Я слишком долго прожил, чтобы верить в чудеса. Чудес не бывают. Бывают лишь совпадения, а они, как известно, два раза в одну воронку не попадают. Именно поэтому есть второй вариант. Хорошенько все обдумать и взяться за дело самому. И вот, глядя на зовущего меня Васиэля, я думаю, куда мне? К дежурному на вызов опергруппы или в казарму для размышлений? Еще потоптавшись, подобно глупому телку, я живо нарисовал в воображении безмятежную, увитую лианами беседку. Где-нибудь на самой вершине гигантского баобаба, возвышающегося королем посреди необъятных джунглей. Еще как вариант, звенящий чистотой воздух нежно-розовых в свете рождающегося солнца гор. И, конечно, сверкающую лунную дорожку в ласковом, шепчущем что-то понятное лишь мне и ему, тихом и столь мною любимом море. Я без удовольствия и несколько грубовато вернул себя из грез о ждущем меня Эдеме в наполненную проблемами действительность и пошел к улыбающемуся Васиэлю. Мысли о думах на койке с неприятностью отверг. «Ну как? Можно поздравить с повышением?» Василь, как дежурный, конечно, был в курсе всего и спрашивал скорее из вежливости, чем по незнанию. Я кивнул. «Вот это здорово!» Искренне обрадовался он. «Наконец-то нормальные условия. С четвертой ступенью можно работать». Я опять кивнул. «Всех бы перевели», — не унимался дежурный. «У чертей бы кости затрещали». «Всех нельзя», — сказал я. «Чтобы повысить меня до четвертой, наверняка организовали отток силы или с каких-то структурных контролирующих заклятий, или, может, поснимали ступени с десятка младших ангелов. Нельзя превысить отпущенный базе лимит силы без потерь. Если где-то добавил, значит, где-то придется убавлять. К сожалению, весь ресурс уже распределен». «Да знаю», — отмахнулся Васиэль. «Это я так, помечтать». «Ведь можно, например, вскрыть резерв и раздать всем нуждающимся». Тут я отчетливо почувствовал, как невидимый мне Зебулон следит за нашим разговором, как возрастает напряженность пространства в вероятности открытия им портала. Эту вероятность я оценил как выше среднего. Удивленно посмотрел на подмигнувшего мне Васиэля. «Что это?» «Это...» Ангел прочел мой безмолвный вопрос. «Та самая четвертая ступень». И внезапно его голос зазвучал как-то глухо, но раскатисто, а в голове у меня тихо щелкнуло. «А это группа секретности Б1. Теперь наш любопытный друг не сможет лезть в чужие разговоры». «У него нет допуска?» — догадался я. «Точно». «А залезть он хочет, потому что теперь подозревает в нас диверсантов, что хотят разбазарить стратегически важный резерв силы». Мне стало неприятно. «Ох уж эти власти, что за ангелы?» В сердцах сказал я. «Почему они всех подозревают в несуществующих и даже незамышляемых преступлениях?» «Ну-ну», дежурный опять мне подмигнул. «Это у них работа такая, не ругайся. Кто-то должен выявлять скрытых шпионов и следить за чистотой помыслов». Я согласился с ним. «Действительно, кто-то же должен». «Давай его успокоим», — предложил Васиэль. «Пусть делом занимается, а не подозревает невинных ангелов во всех грехах». Я не успел согласиться, как мы выскочили из Б1 на обычный уровень, где дежурный совершенно нормальным голосом категорически опровергал только что высказанное им предложение о раздаче резервной силы всем нуждающимся, доказывая мне, что наличие этого самого резерва есть дело первейшей необходимости, а незаслуженно алчущие большей и даровой силой есть элементы несознательные и даже подозрительные. И что он советовал бы некоторым повнимательней приглядеться к подобным личностям, а не выискивать угрозу там, где ее нет и быть не может. Я согласился с ним по всем пунктам и привел на память несколько параграфов из инструкций, полностью подтверждающих нашу правоту. А после упрекнул Васиэля, что его первоначальная шутка о вскрытии резерва показалась мне не смешной, и предложил ему отточить чувство юмора, раз у него с этим такая проблема. Он покаянно склонил голову, вздохнул и развел руками, полностью принимая справедливую критику. После этого я почувствовал, как плохо скрываемое внимание контролирующего ангела быстро ослабло и вскоре совсем пропало. Мы с Васиэлем рассмеялись и хлопнули по рукам. «Это было здорово!» — признал я. «Я знал, что тебе понравится». «Так ты специально его дразнил?» — удивился я. «Ага. Хотел тебя позабавить, да и сам развлечься». «Веселый ты ангел, Васиэль, легкий. Во мне нет этого. В тебе есть что-то большее. Искра, потенциал. На тебе лежит печать свершений, а я — как старая дорога. Наезженный, не таящий в себе ничего неожиданного, давно и хорошо известный до последнего кустика и камушка. И используют меня только по назначению. Потому как ничего большего, чем доехать из пункта А в пункт Б, по мне уже нельзя». Все это ангел дежурный проговорил, по-прежнему улыбаясь, но в его голосе веселости не было, и мне стало жутко от этих слов. «Зря ты так с собой». Я хотел его успокоить, разубедить, сказать, что все это лишь временная хандра, но не мог покривить душой, потому что чувствовал, все правда. И большинство ангелов используются лишь на стандартных, однотипичных заданиях, потому что исчерпали себя, затушили огонек рутиной повседневных хлопот, и выше головы им уже никогда не прыгнуть. «Зря ты хоронишь себя». Мне вновь стало неприятно от такой пассивности. «Ты лучше чертей хорони, а то такие откровения нытьем попахивают». Васиэль выпрямился и очень серьезно, с достоинством поклонился мне. «Прости, Мариил. Никто никогда больше не услышит от меня этих слов». Он немного подумал и добавил. «И я тоже от себя не услышу». Мне стало неловко. Как будто вынудило ангела оправдываться. Поэтому я, дабы не растягивать и так затянувшееся представление, перешел к делу. «Васиэль?» Как ни в чем не бывало, спросил я. «Не подскажешь, где я сейчас могу найти Бариэля из седьмого сонма?» «Бариэля?» Тоже, как и ни в чем не бывало, переспросил дежурный и быстро сверился со своей личной базой. «Из седьмого сонма?» Я кивнул. «В седьмом сонме». Он весело засмеялся, возвращаясь к оставленному настроению. «У него сейчас период разгрузки. Сидит дома твой Бариэль и нос не высовывает». «Открой путь». Да нельзя довольный такими новостями, попросил я. «Говори пароль и иди», — строго сказал Васиэль. «В связи с недавним ЧП проход между базами и сонмами только по спецсогласованию». Я чуть не сел. «Вот так новости». «И что?» — обескураженно спросил я. «Как мне теперь быть?» «Да иди». Он опять засмеялся, раскрывая предо мной проход. «Я пошутил». А пока шаловливый и наверстывающий упущенное Васиэль хохотал и показывал мне же, как вытянулось мое лицо при его словах, я шагнул в дрожащий голубой туман перехода, мимоходом размышляя, действительно у меня такой дебильный вид, или Васиэль таки переигрывает. Войдя, я оказался в галерее славы доблестного седьмого сонма. Тут под их красиво вышитым личным гербом, изображающим гневного атакующего ангела, метающего молнии, числом 7, располагались всякого рода вымпелы и кубки, завоеванные когда-то личным составом седьмого сонма в различных состязаниях. Приличия ради я уделил им немного внимания, благо смотреть было на что. Представленные трофеи оказались довольно разнообразны. Начиная от банально чеканного казарма образцового содержания и заканчивая изысканно филигранным серебряным сиянием, вручавшимся за второе место в строевых смотрах. Я довольно отметил, что золотое того же года находится у нас. Зато лучшего исполнителя хвалебных гимнов у них было аж 6 штук, а у нас ни одного. «Песни поем», — заметил я подскочившему ко мне дежурному, указывая на награды. Дежурный по сонму обычный ангел начала 5-й ступени, не понял вопроса, но почтительно кивнул. Он, конечно, разглядел во мне старшую ступень, но с должностью разобраться не смог. Я не протянул ему руку помощи и разъяснять положение не стал. «Где Бариэль?» Вместо этого спросил я, грубо нарушая кодекс приличий. «Прибывают в ныне», — отрапортовал сбитый с толку ангел, а я удивился. «Не понял», — Я действительно первый раз слышал о таком времяпрепровождении, тем более что дежурный докладывал мне как лицу официальному. «Готовиться к боевому выходу», — объяснил дежурный, еще больше запутав ситуацию. Разные неприятные мысли вихрем ворвались мне в голову. Теперь, вкупе с выявленным стукачком-астрономом, под обвинение в диверсии и срыве задания попадал весь седьмой сонм. Начиная от демонстративно предающегося унынию рядового Бариэля, покрывающего это безобразие дежурного, его, кстати, зовут Куайль, и заканчивая командиром сонма ангелом силы Майсиэлем, с чьего попустительства и молчаливого согласия происходит преступное разложение структурных боевых элементов. От нахлынувших мыслей я растерялся. Что сделать вперед? Взять дежурного или информировать базу? Может, не привлекая внимания высших сил, вызвать подмогу и устроить им здесь разнос? Нет, нельзя. Пункт 10.1 общей инструкции говорит о недопущении самоуправства и предписывает возникшие разногласия фиксировать в базе данных для их дальнейшего обсуждения и осуждения выбранным собранием. А в пункте 7.32 той же инструкции четко говорится, что в случае обнаружения порочащих ангела следов страха, слабости, лени, трусости или иных форм угнетения духа, обнаружившему надлежит сообщить незамедлительно дежурному по сонму, базе, небу или при отсутствии или сопричастности последних в установленном преступлении напрямую в следственный отдел на базе Раквия. Я уже приготовился действовать. Выжечь это гадючее гнездо во благо безопасности. Должно быть, дежурный все понял. Или прочитал мысли, что вряд ли, и невежливо по отношению к старшему. Или верно истолковал мой вспыхнувший взгляд и удушающий боевой всполох ауры. Как бы то ни было, он отступил от меня на пару шагов и... полностью открылся. Такого жеста доверия я не ожидал. Мы с Куайлем мало знакомы. Не партнерствовали, не дружили, общих воспоминаний у нас нет. И вот он открыт, и я легко читаю у него в душе. Самые сокровенные тайны этого ангела открыты мне. Но я не заглядываю туда, нет. Я не сволочь, чтобы пользоваться доверившемуся мне. Я читаю только то, что мне сейчас действительно важно, и потихоньку, прозревая, прошу у него прощения. Куаэль смущенно опускает глаза и сворачивает вывернутую душу. «Незачем извиняться», — говорит он. «Твоя реакция характеризует тебя положительно, и я почту за честь в своем докладе дать о тебе самые хорошие и, на мой взгляд, непреувеличенные рекомендации. Твоей вины нет в том, что ты не в курсе последних разработок шестого неба по коррекции судьбы». Я кивнул. Что еще я мог сказать? Опять извиняться или начать соревноваться с ним во взаимных восхвалениях? Он меня бы не понял. Я тоже себя бы не понял. «Может, прояснишь ситуацию?» Примирительно спросил я. «Очень она странная, разложенческая какая-то». «Действительно странная», — легко согласился он. «Но, говорят, должна работать. Суть проста. Слышал, наверное, про закон вероятностей». Я неопределенно пожал плечами, но для дежурного мой жест сошел за согласие, поэтому он с энтузиазмом продолжил. «Подкидывая монетку, можно быть на 50% уверенным в том, что выйдет орел. Подкинув ее 20 раз, логично предполагать, что орел выйдет 10 раз. Но если он выпадет не 10, а, к примеру, 3 или 2 раза, то при следующих 20 бросках чаще будет выпадать именно орел. Закон вероятностей всегда стремится свести результат вровень. Суть же эксперимента – принудительно выводить вероятность в нежелательную нам фазу здесь, дома, чтобы потом, ну, на задании, преобладала фаза положительная. Куаэль довольно сердечно стукнул меня по руке, и тут я на мгновение усомнился в его честности, приняв все за тонкую и нехорошую игру. Ведь обычный наш кодекс физики не подразумевает. Слишком уж тесный личный контакт завязан на игре деликатной личной духовности против грубой скорлупы внешней оболочки. И уровень иной совсем не наш. Не пойму, что это ангел мне вменяет? Или проверка? Тут ведь даже не прикосновение, толчки. Я поставил на боевой взвод формулу заклятия подавления воли и усилил ее согласно новой ступени. Теперь вот для того, чтобы Коэля сдавила и обездвижила, мне не требовалось даже глазом моргнуть. Но добрый ангел вновь развеял мои сомнения. «Хорошо, что я, находясь на посту, не слышал твоих речей, расходящихся с пунктом 1.2 основной инструкции, и хорошо бы не услышал». Я прикусил язык. Сдавив, растворил готовое заклятие в побочном шумовом эфире. «Как это я не подумал? Он же дежурный. Пускай хоть и по сонму. А я болтаю то, что в голову и не придет. Какой же он молодец! Настоящий боевой товарищ! Не доложил о таком нарушении. Страшный пункт 1.2 основной инструкции гласит: прогрессивная и единственно верная динамика ангела зависит от неукоснительного выполнения и неосуждения инструкций, указанных в пункте 1.1, или же специальных отдельных инструкций, не входящих в основной свод, но утвержденных высшим небом. В случае отклонения смотри инструкцию о наказаниях. Пункт 1.1 является, собственно, не пунктом, а указанием, гласившим о том, что предоставленные инструкции являются основным жизнеуложением ангела, и отступать от них не разрешается. А вот инструкции о наказаниях мне смотреть не хотелось, хотя и знал я ее так же, как и все остальные. В ней наказания предусматривались в соответствии с ранжиром нарушенной статьи. А я уж нарушил так нарушил. Не знаю, что сказать. Правда. «Коэль, прости», или «Коэль, ты благородный ангел, а я нет». «Может, винюсь и каюсь, буду должен?» «Не могу я так». «Коэль, может, ты и правда благороден? Может, потом я и буду должен? Но теперь я просто не знаю, что сказать». Время поиска червя совсем не время для лобзаний. Сейчас это мой девиз. Я кивнул и сотворил неопределенный мыслеобраз. Что-то доброе, улыбающееся, ватное и теплое. Бросил его дежурному и спросил о дальнейшем направлении движения. Он не ответил. Улыбнулся и кивнул в сторону возникших предо мной казарм. Хорошо, теперь путь открыт. Номер казармы мне пришел отдельным сияющим мыслеобразом. Через некоторое время я сидел напротив тупо смотрящего в пустоту Бариэля. Я проследил его взгляд по нескольким ближайшим потокам возможных реальностей, но не обнаружил присутствия мыслей или планов этого новатора ни в одну из них. Пользуясь ступенью, углубился до схем предстоящих операций, прикинул полученную информацию к блуждающему взгляду и опять ничего не добился. Щека чуть дернулась, и я улыбнулся. «Что же ты там видишь?» «Здравствуй, Бариэль», — поздоровался я. «Мариил, здравствуй. Я знал, что ты придешь». Все это ангел сказал абсолютно безэмоционально, глядя туда же. Вот это-то меня и разозлило. Не сдержавшись, я улыбнулся и, что есть духу, залепил ему пощечину. «Щенок пустоголовый!» Пощечина спроецировалась на уровне обычного восприятия, так что Бариэль смог бы и ответить, если бы захотел. Но не ответил. Я влепил еще раз. Томный пустой ангел перекувыркнулся через койку и рухнул на пол. «Сопротивляйся же!» Бариэль лишь вяло хлопал глазами. Похоже, новая программа коррекции судьбы нашла своего горячего почитателя. «Вот тебе!» Я ударил еще и еще. «Говори, при каких условиях вступил в сговор с темными сущностями? Каким образом был завербован астроном Ариил, ходивший с тобой в паре? Имя вербовавшего демона?» Бриэль хмыкнул и отвернулся. Это был верх наглости. Я улыбнулся и растянул его на стене дыбой. повисишь у меня». Спина привычно, как в хорошей драке, засвербела. Я, не оборачиваясь, грохнул сзади стену. Пассивное, но мощное заклятие защиты. Обернувшись, увидел и атаковавшего. Это дежурный. Коэль. Ох, службист. Он рвал мою оборону в попытке защитить товарища. Я усмехнулся и, усилив стену, двинул ее на дежурного, через пару мгновений вдавив его в стенку казармы. Такое действие можно расценить как угодно. От нарушения дисциплины, пункт 8.7.9, до попытки свержения Творца, ситуация 0.0.0. Но я, идя на это, был в себе уверен. Данными мне полномочиями в расследовании сложившейся ситуации можно было бы оправдать и ситуацию 0.0.0. «Коагель, идет расследование, не вмешивайся!» Бросил я размазанному по стене дежурному, не снимая заклятия. Теперь черед унылого Бариэля. Я усилил растяжку. Ангел выдохнул и замолк. Как жаль, что он такой упрямый. Мне бы очень не хотелось, искренне, но придется. Я влил в заклятие больше силы. Суставы его затрещали и меня перекосило. Я должен был это сделать, должен презреть свою любовь к собратьям. Должен. У меня же задание. Он только скрипнул зубами. «При каких обстоятельствах был завербован ходивший в паре с тобой астроном Ариил?» Бариэль безучастно посмотрел на меня и, ничего и не сказав, отвернулся. Я знал этот ход. Знал, что равнодушие поддельное, что ангелу на самом деле больно. Но Бариэль — боец и просто так не расколется. Это мне было понятно. Я без особой надежды опять усилил нажим. У него полопалась кожа, зло заулыбавшись мне десятками вмиг ощерившихся маленьких красных ртов. «Почему ты молчишь?» Не выдержав, заорал я. «Кого покрываешь? Демонов или предателя? Отвечай! Ты сам пособник Люцифера!» Ангел сбросил маску равнодушия и сонливости, но не заплакал, не попросил пощады. Он просто посмотрел на меня, открыто и прямо, совершенно без тени улыбки. «Почему ты молчишь?» — исходился я. «Мне нечего скрывать». «Так говори, говори! Не заставляй меня больше делать это!» Он зевнул. «Он зевнул, мерзавец! Плевать хотел этот ангел на меня и на расследование, и на предателя, и выходит, что и на всех нас!» Я, закусив губу, рванул его заклятием. «Это уже не друг и не брат, это явный враг!» Капли крови брызнули мне в лицо, заставляя зажмуриться. «Это не моя, его кровь!» Спина начала зудеть. «Сильно! Опасность сзади! Нападение! Тревога! Обернись, ангел!» Я открыл глаза, холодно и пусто посмотрел на порванного мной Бариэля. По щеке, только начиная вычернивать пройденный путь, ползла капля чужой крови. «Опасность сзади! Опасность! Обернись!» Служить в началах — тяжкий труд. Я подогнул колени и, слепо бросив тело в сторону, инстинктивно ушел от веера выпущенных в спину глушилок, вспоминая строки одного хорошего старого гимна. «И лишь немногим по крылу он. Атакующих не меньше шести. Из них лишь один относительно слабый, шестой. Остальные пятые, плюс Бариэль на стене и прижатый стеной дежурный. Но ты рожденный для борьбы». Я, перекатившись, бросил перед собой ловушку, одновременно снимая силы с заклятия дыба и стена. «Дорого это обходится, не по мне сейчас такая роскошь». «Лишь для семи небес живи!» «Не хочу никого убивать, спаси, Творец!» «И умирая как герой!» Выверенным толчком, практически не отвлекаясь и не выпуская из внимания ситуацию, откинул не успевшего собраться дежурного в толпу. Брошенная сеть спеленала еще двоих. «Спокоен будь и будь собой!» Нырнув в сторону, перевернул ближайшую койку, частично укрывшись за ней. Тыл оставался открыт. Там собирался из клочков отпущенный мной Бариэль. Рука против воли метнулась к поясу, «Спокоен будь и будь собой. Я умру, как умирают начала». Дернувшись в угол, понял, что все равно остаюсь открытым для удара. Крайне неудобное положение. Если не атакую сейчас, потеряю еще время. Тогда к бою вернутся те, что сейчас борются с сетью, и оказались под ударом отброшенного мной дежурного. Времени для размышлений не было. Ударю в нападающих, открою тыл. Ударю в тыл, буду открыт для атаки с фронта. Время я упустил. Слишком долго, недопустимо колебался. Теперь, несмотря на свою четвертую ступень, шансы мои заметно сократились. Резко метнув через голову назад, отвлекая внимание, свое прикрытие, кувырком метнулся в противоположный угол, выхватывая заведный модернизированный замеелем шепот. Нападающие даже не успели среагировать на мой маневр. Одно нажатие, и я снова в игре. Глаз все рассчитал точно. Рука безошибочно вскинула оружие и взяла прицел. Теперь лишь моя воля отвечает за снятие контроля со сведенного судорогой запрета пальца, с вышлифанного тысячелетиями инстинкта ответа на удар. «Спаси, Творец! Иначе все, не будет семерых ангелов! Мой шепот разнесет их в клочья, а срочная реанимация грозит лишь погибшим в ходе операций». Сгорбившись в углу, я замер. Вот она, мертвая точка. Отсюда можно воевать. Здесь и удар с тыла не накроет, и от контакта легко укрыться. Зачем я ее занимал? Что мне в ней толку? Рукоять шепота согрелась в моих руках. Еще мгновение, и если не выстрелю, то все. Я бросил затравленный взгляд назад. Бариэль, собравшись буквально по частям, совершенно очевидно готовил удар. Я долго жил, я все понимал. Он попытается достичь противоположной стены. С его позиции это наиболее вероятный и верный ход. Конечно, те, что спереди, прикроют, и тогда я уже у них словно мишень в тире. Можно вдоволь практиковаться. В сложившейся ситуации, когда чаша весов с такой скоростью тянет в чужую сторону, еще оставался выход. Пока тот, что с тыла, еще не начал движение, можно посильнее оттолкнувшись, прыгнуть на него спиной, одновременно расстреливая тех, что спереди. Если стоящий сзади Бариэль растеряется, то мои шансы 9-1, если нет, то 1-9. Это хороший план. Посчитав оставшиеся комбинации, я понял. Он единственно верный. Мозг сухо и точно отщелкивал время действия. Есть и такое понятие, основное. Даже больше, чем. Больше. Время действия для нас — это не жизнь, это то и лишь единственное то, на чем она держится. Въевшаяся вплоть привычка к выживанию в борьбе. Прыжок назад и жми на спуск. Спину выгнать и при ударе резко распрямиться — тогда можно достать и головой. Потом откат. От контрудара спереди. Выстрелят второй, правый и тот, что в центре. Они, скорее всего, сумеют укрыться. Сразу всех не уничтожишь. Прыжок вверх и выстрел в стену. Вон в ту точку. Если задний уцелеет, то зажмется от каменных брызг. Тогда на исходе падения примерно в третьей фазе, развернувшись в полоборота, можно ногой достать его в голову. Кого достать, ангела? Я никак не мог собрать себя воедино и провести атаку. «Отбрось сомнения, атакуй!» — кричал опыт. «Победить еще можно!» Декоративные филигранные змейки на сжатой мной рукояти пистолета впились мне в ладонь, сигнализируя о выходе из боевого ритма. И то, что они стальные. Я все знал. Мозг четко отсчитывал мгновения, нужные на боевые действия. Рука деревянными пальцами сжимала негнущийся курок. Что мне в том, что кричат выверенные заученные рефлексы? Я никогда не выстрелю в себе подобных. «Спокоен будь и будь собой», — пел я, швырнув в атакующих ангелов заряженным замиелевским шепотом и завалившись на бок. Спина тотчас принялась отчаянно зудеть, но я не перевернулся. Я знал, что теперь открыт, что там Бариэль, тот самый, которого я рвал. Сейчас мне было не до него. Ангелы ответили на брошенную мной агрессию. Две молнии боевых заклятий метнулись в мою сторону. Странно, что не выстрелили. Я рассчитал их сложенную силу и понял, что ничего против я уже выставить не смогу. Сзади ангел среагировал точно и быстро. Я не видел, лишь чувствовал. Куда уж тут поворачиваться?